Если б я не видел мир и не мог его понять, я бы маму попросил все о нем мне рассказать. Как в объятиях ночи среди звезд парит луна, как крадет ее заря в небе раннего утра, и какого цвета море на рассвете. Расскажи мне, мамочка моя. Мама, ведь это так нежно, как много в этом слове света и любви. Я среди шума и безумной суеты мечтаю лишь смотреть в твои глаза. Мама, ты даришь надежду, с тобой невзгоды превращаются в цветы, и бесконечное тепло твоей любви никто мне не заменит никогда. Мне хотелось бы узнать, сколько ввысь шагов до неба, и почему я так люблю, когда в доме пахнет хлебом. Я хочу найти звезду, где упала, подскажи, почему все ищут счастье, а находят миражи. И какого цвета солнечное лето, расскажи мне, мама, расскажи. Мама, это так нежно, как много в этом слове света и любви. Я среди шума и безумной суеты мечтаю лишь смотреть в твои глаза. Мама, ты даришь надежду, с тобой невзгоды превращаются в цветы, и бесконечное тепло твоей любви никто мне не заменит никогда.